Они выползали из дыр в земле. Спереди, сзади, отовсюду. Темные, блестящие, гибкие, они с трудом протискивались наверх сквозь трещины в пыльной мостовой. Мы остановились как вкопанные и молча уставились на них. Повсюду, куда ни посмотри, виднелись длинные паучьи лапы, покрытые хитином тела, фасеточные глаза, цокающие жвала и, конечно, длинные подрагивающие усики. Я никогда еще не видел такого множества насекомых неизвестных видов, к тому же неестественно огромных. Из развалин выбирались все новые твари, спускались по осыпающимся стенам, легко выдерживающим их вес. Насекомые были очень легкими, несмотря на свою величину. Вновь прибывшие присоединялись к своим собратьям, кишащим вокруг нас. Шевелящийся живой ковер покрыл уже всю дорогу. Самые мелкие из насекомых были приблизительно 6 дюймов в длину, а самые крупные – 2, а то и 3 фута. Их зазубренное жвало вполне могли без труда отхватить человеку руку или ногу. Некоторые твари заползали на спины других, чтобы лучше нас видеть, но пока все они держались на расстоянии. Я почувствовал приступ тошноты. Не уношу насекомых. «Что ж», – заговорил я как можно спокойнее, – «я всегда считал, что в конце концов насекомые унаследуют мир. Но я и представить себе не мог, что они станут такими большими». «Это тараканы», – пояснила Джанна полным ненависти тоном. «Отвратительные существа. Нужно было почаще их давить». Она замахнулась на одного из них с зажигалкой, и насекомые слегка подались назад. Похоже, они побоевались света. Теперь он не нес с собой прежней угрозы, но инстинкт самосохранения остался. Может, воспользовавшись этим, пробить себе дорогу и удрать? Я посмотрел на Эдди и к своему ужасу увидел, что он тихо плачет. Что они с ним сделали? С великим и ужасным Эдди Бритвой, злым божеством опасной бритвы. Почему он плачет при виде горстки мерзких жуков? Я так разозлился, что потерял дар речи. Прежде чем я уйду отсюда, ползучим тварям придется заплатить за все, что они сотворили. «Это омерзительно», – пожаловалась Джанна. «Мы попали в совершенно дикий мир, примитивный и гадкий». «Совершенно верно», – отозвался знакомый, веселый и самодовольный голос. Я резко обернулся. «Да, это он, собственной персоной. Стоит на маленьком участке дороги, где нет насекомых. Коллекционер. Я знал его целую вечность до того, как убрался с темной стороны. Он был моим старым знакомым. Не другом, конечно, вряд ли у коллекционера вообще есть друзья, а вот врагов у него полным-полно. Он был одет как гангстер из бурных 20-х, в идеале скроенном по тогдашней моде костюмом, к тому же со всевозможными принятыми в ту пору штрихами, начиная от белых гетр до невероятно яркой расцветки жилета и шляпы с мягкими полями. Хотя, пожалуй, лишние 10 килограммов мешали ему полностью вписаться в роль. Его живот выпирал из-под жилетки, отчего сразу возникало ощущение подделки и терялось доверие к образу. Я знавал этого человека под разными масками. Лицо его всегда было слишком румяным, глаза чересчур блестящими, а улыбка насквозь притворной. С тех пор он ничуть не изменился. Его окружал мягкий солнечный свет, льющиеся неизвестно откуда, поэтому насекомые отступили от него подальше. «Какого черта ты здесь делаешь, коллекционер?» – обратился я к нему. «И у кого ты украл этот крайне вульгарный костюмчик?» «По-моему, костюмчик совсем неплох», – самоуверенно заявил коллекционер. «Это настоящий наряд Аль Капоне, позаимствованный из его личного гардероба, когда тот отвернулся. Хозяин не будет скучать по нему, у него еще 20 таких же». «У меня даже есть письмо от его портного, подтверждающее подлинность костюма». Коллекционер весь светился самодовольством, как будто то, что творилось вокруг, ничуть его не смущало. «Мы всегда встречаемся в странных местах, правда, Джон?» «Если я правильно поняла, ты знаешь этого человека?» Вмешалась Джанна с упреком, глядя на меня. «Это коллекционер», – пустился я в объяснение. «Вы называете желанную вещь, а он доставляет ее вам, даже если она прибита гвоздями и окружена колючей проволокой. Нет ни одной редкой или таинственной вещицы, которую он не мог бы раздобыть. Он обожает азарт охоты и редкие экземпляры. Поговаривают, что целой жизни не хватит, чтобы составить опись его собственных раритетов. Он коллекционер, вор, мошенник, жулик и, возможно, самый бессовестный субъект на темной стороне. Нет ничего, что он отказался бы доставить заказчику, неважно, чем это обернется для остальных. Я знаю людей, которые отдали бы все, что имеют, за возможность заглянуть на личный секретный склад коллекционера. Как идет бизнес, коллекционер? Удалось найти яйцо Феникса? Он пожал плечами. Трудно сказать, настоящее оно или поддельное, пока не вылупится птенец. Коллекционер улыбнулся Джанне фальшивой улыбкой. Не верьте тому, что про меня болтают, дорогая. Люди просто не понимают меня. Понимают, еще как понимают, вмешался я. Ты расхититель могил, сквалыга и нарушитель естественного хода истории. Археологи пугают твоим именем детей. Тебе плевать, если кто-то пострадает от твоих набегов. Главное – получить то, что хочется. «Я спасаю вещи, которые без меня канули бы в лету», – возразил коллекционер невозмутимо. «Когда-нибудь я открою на темной стороне музей, где каждый сможет полюбоваться моими сокровищами, но сейчас развелось слишком много конкурентов, завистников, готовых обчистить меня до нитки». «А здесь-то что ты делаешь?» – спросил я. «Не думаю, чтобы тут нашлось что-нибудь ценное для тебя». «У тебя очень узкий кругозор, Джон», – не согласился коллекционер, печально покачивая головой. «Тебя окружают сокровища, но ты их не видишь. Оглянись-ка по сторонам. Здесь столько неизвестных науке видов, уникальнейшие мутации насекомых, каких больше нигде не встретишь. Я знаю людей, которые занимаются насекомыми, так они будут кровью писать, когда узнают, что я для них раздобыл. Я прихвачу с собой несколько образчиков и продам по неслыханным ценам. Путешествие во времени нынче стоит дорого. Кстати, насчет таких путешествий, тут же уцепилась Джоанна. У вас есть машина времени? Ну, зачем же так примитивно? Усмехнулся коллекционер. У меня есть, конечно, небольшая коллекция машин в стиле рококо, но... Нет, к путешествиям у меня особый дар. Здесь у многих есть дар. Наш милый Джон находит вещи. Эдди убивает бритвой, которую невозможно увидеть. А я перемещаюсь во времени. Именно так я добыл кое-какие прелестные вещички. Спешу ответить на ваш следующий вопрос. Нет, я не беру пассажиров. Как ты сюда попал, Джон? Через провал во времени, признался я. Я как раз шел к его границе, когда появились насекомые. А ты сейчас из какого времени? «Так ты ведь недавно покинул темную сторону», — напомнил коллекционер. «Покинул в спешке, божась, что никогда больше не вернешься. Следует ли понимать так, что ты все-таки вернулся?» «Через 5 лет после своего ухода», — не стал отпираться я. «Да, вернулся, но мое отношение к темной стороне не улучшилось». «Не скажу, что это меня удивляет», — коллекционер ухмыльнулся каким-то своим мыслям. «Ах, сколько же здесь красоток, даже не знаю, с какой начать. Жду не дождусь, когда притащу их на свой склад и приколю булавками к стенду». Джоанна фыркнула. «Надеюсь, вы захватили достаточно большую морилку». Насекомые так и кишели вокруг, их усики двигались подозрительно быстро. Я решил перейти к делу. «Послушай, коллекционер, Эдди утверждает, что с тех пор, как я покинул темную сторону, прошло всего 82 года, но город выглядит куда старше. Не знаешь почему?» Коллекционер развел руками. «Будущее поливариантно, и вариантов этих столько же, сколько временных линий. Это всего лишь одна из возможностей. Чтобы успокоить тебя, скажу, подобное будущее вовсе не обязательно». «Но ты прекрасно с ним знаком, раз пришел сюда», — настаивал я. «И про насекомых ты знал. Расскажи мне, в чем дело?» «Коллекционер, а то я могу рассердиться». Тот продолжал улыбаться фальшивой самодовольной улыбкой. «Я бы на твоем месте оставил угрозы, Джон. Ты даже не представляешь всей опасности своего положения». «Ты прав. Я изучил этих насекомых с безопасного расстояния. Я знаю, почему они так интересуются людьми. Я даже знаю, почему они не убили тебя сразу. Боюсь, причина тебе не понравится, но что возьмешь с насекомых? Такой примитивный мозг ни страхом, ни угрызением совести, ни каких-либо других чувств. Их заботит исключительно выживание. Я восхищаюсь их беспощадностью, простотой и непреклонностью». «У тебя всегда были странные вкусы», – заметил я. «Переходи к делу». Мне показалось, что насекомые потихоньку приближаются. «Ты никогда не умел учиться», – разглагольствовал коллекционер. «Насекомые откладывают свои яйца в живые тела. Причем предпочитают тела не насекомых. Яйца растут и развиваются внутри этих тел, превращаются в личинок и прогрызают себе путь на свободу. Носителю, конечно, неприятно, но насекомые не знают совести и сострадания. Однако в этом будущем остались только шестиногие твари. Поэтому им ничего другого не оставалось, кроме как откладывать яйца в беднягу, который стоит с тобой рядом. Уже 82 года в бессмертном теле Эдди Бритвы выводятся все новое и новое поколение насекомых. Внутрь откладываются яйца, а личинки прогрызают себе путь наружу. Весьма неприятно для Эдди, его съедают заживо снова и снова, хотя он мне никогда не нравился. Я посмотрел на Эдди, ему ни к чему было видеть тот ужас, который я испытывал сейчас. Тем более, если все это и впрямь случилось по моей вине. Теперь я понял, почему насекомые поместили его в кокон. Они не хотели, чтобы Эдди покончил с собой. В этот миг я чувствовал такую ярость, что будь я побольше ростом, передавил бы всех шестиногих. «Ну а теперь здесь появились еще и ты, и твоя дама», – продолжал объяснять коллекционер. «Вы – новые тела для продолжения рода. Вы не продержитесь так долго, как продержался Эдди, но уверен, насекомые постараются использовать вас на полную катушку, пока вы живы. Я мог бы помочь вам бежать, но, если честно, ты тоже никогда мне не нравился, Джон». Эдди Бритва вдруг закричал, его спина выгнулась, все тело забилось в судорогах. Я схватил его за плечи, но конвульсии были такими сильными, что удержать его я не смог. Он повалился на землю и стиснул зубы, чтобы снова не закричать, но из его глаз невольно полились слезы. Я опустился на колени рядом. Теперь я знал, что происходит, и даже не шелохнулся, когда сотни маленьких насекомых размером с большой палец начали выползать из его бьющегося тела. У черных, мягких, хлюпающих существ были острые, как бритва, зубы. Они деловито прогрызали себе путь наружу, выползая даже из глаз. Пальто впитывало кровь. Джоанна рухнула на одно колено. Ее стошнило, но она все равно не выпустила зажигалку. Я хватал личинок обеими руками и давил. Их внутренности текли по моим рукам, но тварей было слишком много. «Что я могу сделать?» – в отчаянии спросил я Эдди, но он меня не слышал. «Ты можешь сделать только одно», – рассудил коллекционер. «Убей его. Избавь от вечных мук. Если, конечно, сумеешь. Все-таки это никто иной, как Эдди Бритва, и он не может умереть. Посмотри на него внимательно, Джон. Едва кончится бензин в зажигалке, они набросятся на вас, и с вами будет происходить то же самое, пока вы живы». Я не стал отвечать на эти злорадные реплики, а сконцентрировал свой дар. Если существует хоть что-то, способное убить Эдди Бритву и принести ему покой, я это найду. Ответ пришел быстро. Единственное, что может убить Эдди, его собственная бритва. Но это оружие никто никогда не видел. Я знал, что Эдди вряд ли прячет его в кармане, иначе он давно бы уже воспользовался им сам. Насекомые тоже не могли уничтожить этот предмет. Эдди и бритва связаны вечным соглашением, которое может разорвать только Господь. Я искал изо всех сил и, наконец, все же нашел оружие там, куда его сунули насекомые, чтобы Эдди не смог его достать. Они запрятали бритву глубоко в его теле, во внутренностях. Я действовал чисто инстинктивно, мое сознание в этом не участвовало. Я просунул руку в одну из ран, проделанных личинками, расширил ее и засунул руку поглубже, не обращая внимания на крики несчастного. Я навалился на бьющегося Эдди, прижимая его к земле. Джанну по-прежнему рвало, но она не могла отвести от нас взгляд. Моя рука была в крови по локоть, когда я наконец нащупал перламутровую рукоятку старомодной опасной бритвы. Эдди вопил как безумный, пока я вытаскивал ее. Кровь лилась из моей руки, из добычи. Эдди дрожал, но перестал кричать. Теперь он только негромко стонал. Когда я раскрыл бритву и приставил к его горлу, в глазах его я увидел благодарность. «Прощай, Эдди», — шепнул я. «Мне очень жаль. Поверь, я не допущу, чтобы будущее стало таким». «Как трогательно», — съязвил коллекционер. «Но ты явно плохо подумал. Не нужно было смотреть на него, чтобы понять, насколько он доволен собой. Если ты убьешь их единственного носителя кладки, а сам со своей подружкой покинешь это время, ты обречешь все виды насекомых на вымирание. Неужели ты и вправду готов стереть с лица земли последнюю сохранившуюся жизнь?» «Конечно, дьявол, тебя побери!» Энди Бритва даже не шелохнулся, когда я полоснул по его горлу бритвой, нажав так сильно, что лезвие задело шейные позвонки. Я просто должен был действовать наверняка. Кровь забила фонтаном, пропитывая его плащ и мой, смешиваясь с пылью, превращая ее в красную грязь. И когда мертвый Эдди мирно вытянулся рядом со мной, я обнял его и заплакал. Несмотря на все несходство в характерах, он был моим другом. Едва жизнь покинула Эдди, бритва исчезла из моей руки. Тогда я опустил мертвое тело и неловко поднялся на ноги. Коллекционер глупо пялился на меня. «Ненавижу ползучих гадов», — пояснил я. Насекомые заверещали, пурпурную ночь наполнил почти человеческий вопль. Они не сразу поняли, что произошло, но теперь вопль все ширился и ширился, к нему присоединялись все новые особи, и вскоре весь город исходил единым криком. Я улыбнулся зловещей улыбкой, заставив коллекционера вздрогнуть. Насекомые в задних рядах начали напирать на передних, бурлящая масса подступила к освещенному кругу. Я только что расправился со всеми их будущими поколениями, если только они не смогут воспользоваться нашими с Джаной телами. Я еще раз прикинул расстояние до границы. 15 минут, если мчаться бегом, а если мы побежим изо всех сил, возможно и 10. Бензина в зажигалке должно хватить. Коллекционер завопил. Прямо у него под ногами появились дыры, и вылезавшие оттуда насекомые не боялись света. Наконец-то они добрались и до него. Нога коллекционера провалилась в одну из дыр, он взвыл от ужаса и боли, когда невидимые под землей челюсти вонзились в его плоть. Вокруг нас с Джаной тоже появились отверстия, но я уже поднял ее на ноги, и мы бросились бежать, оставив труп Эдди позади. Его тело не нуждалось в нашей заботе, оно уже начало разлагаться. Прошедшие годы брали свое. Мы пронеслись мимо коллекционера, который вопил и рылся в карманах, пытаясь что-то отыскать. Наконец-то вытащил блестящую коробочку и высыпал содержимое в дыру. Теперь вопли раздались из-под земли, и коллекционеру удалось вытащить ногу. Нога была сильно искалечена, среди разорванных мышц белела кость. Коллекционер жалобно подвывал, разбрасывая вокруг содержимое коробочки, потому что рядом с ним появлялись все новые дыры. Окружавший его свет начал мигать, и коротко выругавшись, как обиженный ребенок, он исчез, совершив прыжок во времени. Свет погас, насекомые ринулись за мной и Джоанной. Джоанна снова вполне владела собой, ее лицо было мрачным и сосредоточенным, она держала зажигалку в вытянутой руке, как крест для отпугивания нежити. Мне показалось, что огонек стал меньше, но я промолчал. Либо бензина хватит, либо не хватит. Насекомые кишели повсюду, лезли друг к другу на спины, горя желанием до нас добраться, но не могли заставить себя войти в круг желтого света. Я видел среди них экземпляры размером с собаку и даже со свинью, и ненавидел их всех. Они расступались перед нами, когда мы с Джаной бежали вперед, и жвалы щелкали у наших ног, как медвежьи капканы. Я снова посмотрел на зажигалку, и мне не понравилось то, что я увидел. До границы ее не хватит, а как только она погаснет, нам конец. Тогда я призвал на помощь свой дар еще раз, чтобы найти энергетическую дорожку. На темной стороне их полным-полно. У них даже есть название, начиная от чисто научного, каналы энергии, до сугубо мистического, потоки радуги. Но эти замечательные дорожки, скрытые от обычных глаз, несли в себе как материальную субстанцию, так и нематериальную. Тем, у кого хватает смелости воспользоваться ими, доступно все, так по крайней мере считается. И даже здесь, в этом опустошенном, покинутом людьми месте, дорожки все же остались. Я выбрал ту, что вела прямо к границе временного провала, не заставил ее проявиться. Тотчас перед нами возникла яркая искрящаяся тропа, и насекомые отскочили в сторону, словно обжегшись. Мы с Джаной побежали по дорожке, держась за руки, помогая друг другу. Из-под ног у нас вылетали искры, но я начал сдавать. Все эти магические трюки отняли у меня много сил, тем более, что позади был длинный, утомительный день. Я слишком часто обращался к своим паранормальным способностям, слишком много требовал от себя, а теперь наступила расплата. В голове у меня стучало, я почти ничего не видел за пределами дорожки. Кровь шла из обеих ноздрей и истекала по подбородку. Казалось, мои ноги так и норовят от меня отстать. Теперь Джанне приходилось почти тащить меня, но я продолжал двигаться, правда, на одной только силе воли. Граница приближалась слишком медленно. Так бывает во сне, когда бежишь изо всех сил и все же никак не можешь приблизиться к месту, куда хочешь попасть. Джанна принялась на меня кричать, а насекомые копошились повсюду. Семенящий ковер, сотканный из злобных намерений. Я был на грани обморока, у меня все болело, и неожиданно я споткнулся и упал. Я здорово приложился о дорожку, меня слегка ударило током, хотя вряд ли в тот момент меня мог поднять на ноги даже мощный разряд, но где-то совсем рядом была магия. Насекомые подбирались к границе света и смотрели на меня бессмысленными фасеточными глазами. Джанна наклонилась надо мной, пытаясь поднять на ноги, но я был для нее слишком тяжел. Я перевернулся на бок и посмотрел на нее. «Выбирайся отсюда», — приказал я. «Я вел тебя сколько мог, больше не могу. Граница прямо перед тобой. Я уже сделал проход, через который ты вернешься на темную сторону. Иди, ищи свою дочь Джанна и постарайся быть с нею добрее, в память обо мне». Она выпустила мое запястье, моя рука безвольно упала на блестящую дорожку, и я этого даже не почувствовал. «Я тебя не оставлю», — заявила Джанна. «Я не могу тебя бросить». «Конечно можешь. Если мы оба здесь умрем, кто спасет твою дочь? Не волнуйся, я умру раньше, чем насекомые до меня доберутся. Я постараюсь. Возможно, если я погибну здесь и сейчас, ничего ужасного с Лондоном не случится. Время иногда вытворяет странные вещи. А теперь иди, пожалуйста». Она встала и посмотрела на меня сверху вниз. И ее лицо вдруг застыло, стало безжизненным, как маска. Возможно, она снова закрылась в своей раковине, а может, просто раздумывала. Она повернулась в сторону невидимой границы, в существование которой могла поверить лишь с моих слов. Джанна собиралась покинуть меня, оставить здесь умирать. Я чувствовал это. Часть меня винила ее за это, другая часть нетерпеливо подталкивала. Я всегда знал, что погибну на темной стороне, но мне претила мысль, что я утащу с собой кого-нибудь еще. Вдруг Джанна повернулась ко мне, маска спала с ее лица, она схватила меня за руку двумя руками. «А ну, вставай!» – приказала она. «Черт тебя побери, поднимайся на ноги, проклятый подонок! Мы не затем сюда пришли, чтобы ты так просто сдался. Я не уйду без тебя. Если ты не встанешь, то убьешь и меня тоже. Давай шевелись, чтоб тебе провалиться!» «Ладно», – то ли вслух, то ли про себя пробормотал я. «Если ты так ставишь вопрос...» Незнамо как, с ее помощью я сумел таки встать, и мы побрели по мерцающей дорожке. Я все время думал, что следующий шаг будет моим последним, что сил у меня совсем не осталось, но Джанна не позволяла мне останавливаться. Где поддерживая, где почти волоком, она заставляла меня двигаться и при этом то ласково утешала, то осыпала бранью. Она дотащила меня до границы, а насекомые не переставали верещать, пока мы наконец не перевалились через открытый мною пролом и не оказались в своем времени. Мы повалились на мокрую от дождя мостовую, пытаясь отдышаться. Вокруг шумел живой город, и это было просто потрясающе. Яркие неоновые вывески, грохочущий транспорт и люди, всюду толпы людей. На небе снова светили миллиарды звезд, красовалась огромная сияющая луна. Хорошо снова оказаться дома. Мы лежали на тротуаре, и прохожие обходили нас, не обращая внимания на нашу пропитанную кровью одежду. Темная сторона – прекрасное место для тех, кто хочет, чтобы никто не лез в его дела. Я смотрел на мигающий глаз луны и мысленно просил у нее прощения. Не каждому дано увидеть последствия своих поступков. Увидеть, каким станет мир, если ты его таким сделаешь. Я размышлял, стоит ли говорить Эдди Бритве о том, что я видел в возможном будущем, и решил, что не стоит. Это слишком ужасно, чтобы кому-то об этом рассказывать, даже Эдди, злому божеству опасной бритвы. Не всякое будущее стоит увековечивать в камне, пора бы уже понять. Я достаточно навидался в жизни и до этого приключения, но чувство вины не уходило, хотя я до сих пор не знал, в чем именно моя вина. «Тебе не надо было отправляться на поиски матери», — сказал Эдди из будущего. «Я давно гадал, кем была моя мать, бросившая меня в младенчестве, женщина, которая была не совсем человеком. Ночами, когда я не мог уснуть, я часто размышлял, не потому ли я помогаю людям находить потерянные вещи, что сам не могу найти то единственное, что имеет для меня значение. Что ж, теперь мне придется размышлять о чем-нибудь другом». Я посмотрел на Джианну. «Знаешь, мне показалось на миг, что ты меня там бросишь». «На миг», — задумчиво ответила Джианна. «Верно, был такой миг. Я сама себе удивилась. Никогда не думала, что я на такое способна». Она нахмурилась. «Оказывается, способна, раз какая-то часть меня не хотела тебе помогать. Не проси ничего объяснять, потому что я сама не понимаю. Словно в голове вертится какое-то слово, ты никак не ухватишь». «К дьяволу! Какая разница? Мы оба выбрались оттуда. Давай поднимайся, здесь мокро и холодно, и пойдем искать улицу Блейстон. Мы ведь собрались идти туда. Любопытно посмотреть, на что она похожа. Хорошо бы, чтобы она стоила этих хлопот». «Там мы найдем Кэти», — напомнил я. «Найдем и вытащим из любой идиотской переделки, в которую ее занесло на этот раз. Все остальное подождет, верно?» «Верно», — согласился я, плохо понимая, о чем вообще идет речь. А когда понял, было уже слишком поздно.